Мона не ответила. Хилл встал и собрался уходить. «Не сердись на меня», — сказал он. «Верю, это прекрасная идея, но время ее еще не пришло. Говорю тебе как друг, завязывай ты с этим. Я в Голливуде уже давно и видел многое из того, что тут происходит. Спасибо за совет, Джонни», — сказала Мона. «В одно ухо влетело, из другого вылетело», — сплюнул он. «Но ничего, я еще на тебя посмотрю», — и ушел. «Что все это значит?» — спросил я. «Ничего, абсолютно ничего», — ответила Мона. «Я иду переодеться». «Думаешь, нас к Дороти пустят?» «Разумеется, вчера ведь нам разрешили». Она надела шляпку, и я подал ей костюмный жакет. «Меня там ждет машина», — сказал я. Она покачала головой. «Поедем в моей, как в старые времена». «Ну ладно», — согласился я. «Как в старые времена». По дороге в город мы болтали о всяких глупостях, обо всем, что только приходило в голову, лишь бы не молчать. Так всегда бывает, когда боишься, что если ты вдруг замолчишь или только на мгновение замедлишь темп, твой собеседник вдруг может задать какой-то вопрос или сказать что-то, чего ты не хочешь слышать. Итак, мы говорили о том, какими никчемными и убогими нам казались щиты с рекламой Честерфилда, и что мы купили и не купили бы, будь у нас деньги, товары, которые расхваливала реклама, и о том, как нам нравится реклама бензина «Скиппи» и рекламный плакат фирмы, производящей плавки и купальные костюмы, на котором парень с девушкой целуются под водой. Мы говорили о людях, которых встречали на улицах, и о названиях магазинов. А когда мы миновали Анджелес Темпл, затеяли разговор о Бэмми, основательнице этой секты, что нас и занимало до тех пор, пока мы не угодили в плотные ряды машин перед дворцом юстиции. Когда мы спросили вахтера, можно ли навестить Дороти Троттер, он откинулся на спинку кресла и сказал, что ее у них уже нет. Мы с Моной переглянулись, и нам пришло в голову одно и то же, что ее отвезли обратно в тюрьму. «А куда ее перевели?» — спросила Мона. «Вы ее приятели?» «Да», — ответили мы с Моной одновременно. «Найдете ее там, напротив, в морге», — сказал вахтер. «Нынче рано утром она повесилась». Дороти лежала на столе, лицо белое, как мел. Вокруг шеи, прямо под ухом, черная борозда. «Повесилась на собственном чулке», — сказал служитель морга, и показал, что одна нога у нее осталась босой. Мона обошла стол, не спуская с тела Дороти глаз. «Я шел следом. Ни она, ни я не говорили ни слова. Я, к тому же, ничего и не чувствовал. Это было ненормально, я знаю. Что-то я должен был чувствовать». У Моны было совершенно непроницаемое лицо. На нем ничего не отражалось. Совсем ничего. Мы просто не могли поверить своим глазам. «Это не Дороти? Только не Дороти?» Та никогда не расстраивалась. Она была последним человеком на свете, кому пришло бы в голову покончить с собой. Это не могла быть Дороти. Такая мертвая и чужая. Но это была Дороти. И она была мертва. «Ну, — спокойно сказала Мона, — глядя на мертвенно-белое лицо. Судя по всему, это единственно возможный выход».